Глава 5. Вам пришло 12 сообщений. «Привет! Ты тут? Отвлеку на минутку. Помнишь, ты рассказывала про кофейню, в которой можно детский праздник организовать? Утренник там? Или день рождения? С аниматорами? И конкурсами? Можешь дать контакты? И адрес? Напиши? Пожалуйста». Телефон вибрирует несколько раз подряд. Вы думаете, наверное, произошло что-то очень важное, раз нападало так много сообщений. Даже начинаете немножко паниковать, пока достаете телефон из кармана. А он продолжает вибрировать, посылая новые и новые сообщения. Точнее, обрывки сообщений. Вы бы и хотели ответить на них, но вопрос еще не сформулирован. А сообщения все не останавливаются и не останавливаются. Тяжело вздыхаете и ждете, когда у вас, наконец, будет возможность ответить на вопрос, если его, конечно, сформулируют. Почему отправляют сообщения по кусочкам? Часто такие сообщения обрывками присылают, когда действительно случилось что-то важное или срочное, и хочется поскорее поставить собеседника в известность, поскорее разделить с ним эмоцию. Ну, например, «Ты не представляешь, кого я сейчас встретила? Иду по торговому центру, а там он!» Чувства захлёстывают, хочется ими поскорее поделиться, хочется, чтобы собеседник разделил с нами эмоции здесь и сейчас. Вторая причина. Человек не знает, на что надо нажимать, чтобы сообщение не сразу улетало собеседнику, а просто курсор перемещался на новую строку. Поэтому каждый раз, когда отправитель хочет сделать отступ между абзацами, сообщение улетает собеседнику недописанным. Третья причина. Отправитель просто не понимает, что такие обрывки фраз доставляют неудобство получателю. Почему нам не нравится получать обрывки фраз? Получатель видит сразу много уведомлений и не понимает, нужно реагировать на полученные обрывки фраз или дождаться окончания сообщения. Непонятно, сколько еще будет длиться этот поток реплик. Цепочка переписки растягивается, а позже в ней невозможно ничего найти. Но главная причина, из-за которой нам может не нравиться такой формат общения, в том, что нас вовлекают в синхронную коммуникацию. Сейчас будет немножко теории. Коммуникация может быть синхронной или асинхронной. Синхронная коммуникация происходит одновременно. Процесс производства, передачи и получения информации происходит в одно и то же время. К синхронным способам коммуникации относятся живой разговор, телефонная беседа или встреча во время видеоконференции. Один собеседник говорит, другой тут же реагирует. Такой формат требует максимальной вовлеченности собеседников в одно и то же время. Асинхронная коммуникация разорвана во времени. Один собеседник сейчас создал сообщение, а второй получит его и отреагирует в другое время. Так работает, например, бумажная почта. Мы отправляем письмо в надежде, что рано или поздно почтальон принесет его адресату, и тот ответит, когда ему будет удобно. Точно так же работает и электронная почта. Отправление сообщения, чтение и реакция могут происходить в разное время. К какому типу коммуникации относятся мессенджеры? Каждый раз, когда я задаю этот вопрос слушателям во время лекций, в аудитории начинается спор. Кто-то считает, что мессенджер, в отличие от электронной почты, требует мгновенной реакции. А кто-то убежден, что мессенджер — это не телефон, и отвечать можно тогда, когда удобно. Эта неопределенность и разные отношения к мессенджерам часто приводят к разногласиям. Кто-то недоволен, что ему долго не отвечают, а кому-то не нравится, что от него требуют мгновенной реакции. А теперь вернемся к нашим раздробленным сообщениям. Когда человек разбивает сообщения на части, он делает так, чтобы собеседник читал их почти в режиме реального времени, без задержки. Написал, тут же отправил, сообщение тут же прочитали. То есть отправитель вовлекает получателя в синхронную коммуникацию. И сама форма сообщений заставляет следить за мыслью здесь и сейчас, не отвлекаясь. Такое общение требует от собеседника повышенного внимания и оперативной реакции. Подобная торопливость в создании сообщений отражает и нетерпеливое ожидание быстрых ответов. Именно поэтому многим и не нравится такой формат общения. Что делать, если собеседник дробит сообщение? Прежде всего, стоит убедиться, что такие разорванные сообщения не имеют весомой причины. Например, кто-то из домочадцев пишет вам «Открой дверь». Там курьер пришел, не может в домофон дозвониться, забери у него посылку и назови номер 45832. Такая разбивка на кусочки вполне оправдана, потому что помогает быстро доставить самую срочную информацию, а потом дописать сведения, которые могут потребоваться чуть позже. В таких ситуациях даже несколько секунд имеют значение. Если кто-то из знакомых имеет привычку дробить каждое сообщение, то стоит прямо и деликатно сказать, что вам неудобен такой формат. Ты разбиваешь сообщение на кусочки, мне приходит десяток уведомлений, я волнуюсь, что с тобой что-то произошло. Пожалуйста, формулируй сообщение сразу целиком и отправляй его полностью. Иначе мне придется отключить уведомление на чате с тобой, но тогда я могу пропустить что-то срочное. В групповом чате привычка дробить сообщения на короткие фразы доставит еще больше неудобств всем собеседникам. Переписка превращается в хаос. За несколько часов в чате накопится сотни сообщений, которые участники даже читать не будут, а просто пролистают. Поэтому после обнаружения в группе любителей общаться обрывками стоит сразу предложить ввести общее правило. Давайте договоримся, что не дробим сообщения на кусочки, а пишем целиком. Тогда в беседе будет меньше сообщений и больше смысла, и мы будем меньше друг друга перебивать. Еще мне приходилось встречать довольно радикальный способ отучить собеседников от дробления сообщения. Отвечать репликой на каждый обрывок фразы. Первый собеседник: «Привет». Второй собеседник: «Привет». Первый собеседник: «Слушай». Второй собеседник: «Слушаю». Первый собеседник: «Есть один вопрос». Второй собеседник: «Задавай свой вопрос». Первый собеседник: «Ты не помнишь, случайно?» Второй собеседник: «Что-то припоминаю». Первый собеседник: «В прошлом году». Второй собеседник: «Так-так-так, в прошлом году». Первый собеседник: «У тебя был знакомый?» Второй собеседник: «Да, было несколько знакомых». Первый собеседник, который умеет ноутбуки чинить, думаю, что первый собеседник очень быстро захочет прекратить такой разговор и пересмотрит свой подход к отправке сообщений. Можно ли назвать такой способ борьбы тактичным и деликатным? Не уверена. Но в крайних случаях, когда прямые просьбы не помогают, а злоупотребление доставляет изрядные неудобства, думаю, можно попробовать. Что, если вы тот самый человек, который постоянно дробит сообщения на кусочки? Вы можете использовать этот способ отправки, когда нужно в режиме реального времени сообщить информацию как можно скорее, как в примере с курьером. Или вы намеренно хотите создать эмоциональную драму, как в примере с той самой встречей в торговом центре. Но стоит принять, что, скорее всего, ваши собеседники не в восторге от такой манеры общаться в мессенджере. И если у вас нет намерения разозлить человека, то лучше так не делать. Кроме того, есть риск, что люди, которые будут знать, что от вас всегда приходит очень много сообщений, будут отключать уведомления в диалоге с вами. В итоге вам придется гораздо дольше ждать ответа на свои сообщения. Частный случай дробленных сообщений — манера писать «привет» и дальше ничего. Эта привычка часто бывает продиктована желанием быть вежливым, как в телефонном разговоре. Правила этикета нам говорят, что после приветствия нужно дождаться ответного приветствия, прежде чем продолжить беседу. Но это в живом разговоре, а в мессенджере другие нормы. Все-таки это не синхронный формат общения, и ждать ответного приветствия не обязательно. Отдельный привет плох в любой ситуации. Если вы написали «привет» и, не дожидаясь ответа, отправили вторую реплику, то просто потревожили собеседника лишним уведомлением. Если вы написали «привет», дождались ответа и только после этого изложили суть своего обращения, то просто затянули решение своего же вопроса. Ведь если бы сообщение было написано сразу целиком, то и ответ пришел бы быстрее. Если вы написали «привет», не дождались ответа и не продолжили беседу, то собеседник решит, что ваше обращение было несущественным и в следующий раз точно так же отнесется к вашим сообщениям без должного внимания. Поэтому лучше сразу объединить «привет» с сообщением. «Привет, пойдем в кино?» Кстати, некоторые люди ставят у себя в профиле ссылку на страницу neprivet.com. На ней подробно объясняется, почему отдельный привет — это плохо. И там же есть фраза: «Если вы увидели у кого-то в статусе ссылку на эту статью, будьте готовы, что ваш собеседник проигнорирует сообщение с одним приветом». В общем, не дробите сообщение на кусочки, не забрасывайте собеседника обрывками фраз, даже если это делается из лучших побуждений.